писуны способны на спринт, Коттон теперь не сомневался. Но к изнурительному марафону они психологически не подготовлены. И сам он, кстати, такой же. «Герои мы, герои, ничего не скажешь!» Преодолевая себя, усмехнулся Коттон. «Я жрать хочу», — сказал Шеккер. Гуденау был на грани слез. Он положил бизонью голову на землю. «Надоело мне ее таскать, руки устали. Она общая, пусть все и носят ее по очереди. Как мы, интересно, сделаем то, что собирались, если даже добраться туда не можем?» — воскликнул Лалли первый. «Я автостопом», — заявил Лалли второй, прижав к груди подушечку. «Меня всякий возьмет, я еще маленький». «Мальчик с пальчик», — скривился его брат. «Нет, пальчик за пальчик», — сказал Коттон. «Ну-ка!» Это были волшебные слова. Они с готовностью потянулись за Коттоном, вышли из полосы света на тротуар и двинулись под навес универсама. Здесь они встали в кружок, взялись за руки, потом прижались друг к другу, начисто отделившись от внешнего мира. Они закрыли глаза, они сцепились пальцами, обняли друг друга за плечи. Закрыв глаза, сдвинув головы, они нежно терлись друг о друга лицами, касались пальцами носов и щек. Словно слепые, они ощупывали друг друга, убеждались, что не одни на свете. И, проницая кожу, посылали один другому импульсы любви и надежды. Так они делали всегда, когда становилось невмоготу. «Смотрите-ка!» — произнес Тефт, и они подняли головы. На той стороне улицы темнел приземистый кубик ремонтной мастерской, а рядом с ним в тени стоял старый белый грузовик «Шевроле», забрызганный грязью, с помятыми крыльями, копия тех, что в лагере. «Этот сойдет?» — спросил Тефт у Коттона. «Еще бы! Нам бы туда добраться!» — ответил Коттон и с вызовом пристукнул кулаком о ладонь. «Поглядим, как ты с ним справишься! Поглядим!» «Нормально, старик!» Тефт отдал ему винтовку. «Вы, ребята, отойдите подальше, а я мигом». Но им хотелось присутствовать при том, как Тефт будет угонять машину. Вдобавок им нужно было вернуть былую веру в Тефта, снова испытать перед ним восхищение, а потому они спрятались за стоящий неподалеку рекламный щит, и головы их торчали из-за щита, как ботва из грядки. Старина Тефт перешел тихую улицу с таким видом, будто он здешний шериф. Прислоняясь к дверце грузовика, он убедился, что она не заперта, но ключей на месте нет. Пару раз пнул ногой по шинам, одобрительно кивнул и, не теряя времени даром, обошел кабину и открыл капот. Из кармана куртки он извлек провод дюймов 18 длиной с клеммами на обоих концах. Залез с головой в мотор, одну клемму подсоединил к плюсу, другую — к катушке. Захлопнул капот, открыл дверцу и сел в кабину. В таких вот старых грузовиках кнопка стартера расположена на щитке слева от руля. Тефт нащупал кнопку и нажал. Тефт часто их удивлял. Худой, 14-летний, а вымахал на все 16. Сутулый такой парень. Ходит себе да ухмыляется, ничем особенным не занят, а потом возьмет да и выкинет какой-нибудь номер. Было в Тефте что-то сомнительное, подозрительное. Шел он по какой-то кривой дорожке. Именно Тефт помог им избавиться от младшего вожатого, 19-летнего живчика-переростка, которого они прозвали Лимонадом. Был он футбольной звездой в каком-то аризонском городишке. Умел прилично ездить верхом, неплохо стрелял из мелкокалиберки. и все разводил с ними тары-бары, хотел их по своему образу и подобию переделать, хотя был в сущности просто надутым ослом. Лимонад ненавидел их, а не его, и Тефт пуще других. Для Тефта любая власть — тирания. И вот однажды, когда Лимонад был в городе, проводил там свободный вечерок, Тефт засунул ему в спальный мешок ящерицу. Когда Лимонад около часа ночи воротился и полез в спальник, то как полез, так и вылетел. И как взвоет! Сперва от страха, а потом от злости. Включил он свет, отобрал у ребят транзисторы и говорит: «Другие вожатые вас считают эмоционально неуравновешенными, а, по-моему, вы эмоционально недоделанные. Недоделки вот кто! Болтаются между небом и землей, места себе не находят, только зря чужое место занимают, никому они не нужны, неизвестно, что с ними делать. Так что вообще непонятно, зачем такие недоделки в природе существуют. Они шестеро, самые несчастные, сопливые и плаксивые недоделки, каких только этот лагерь видел, и он, Лимонад, потому только их взял, что никто больше не соглашался. Но теперь хватит, сыт по горло, пусть теперь либо будут тише воды ниже травы, либо он их так разуравновесит, что придется санитаров вызывать, и всю эту бражку отправят прямо в то самое учреждение, которое по ним давно плачет». «Пошел ты нафиг», — сказал на это Тефт. Он вылез из спальника, вытащил из-под лимонадовой койки чемоданчик и не успел Лимонад и пальцем шевельнуть. Открыл чемоданчик настежь и вывалил на пол все содержимое. Помимо одежды в чемоданчике обнаружилась бутылка виски, дюжина банок пива, блок сигарет и кипа порнографических журналов. Лимонад начал орать, что чемоданчик его собственность, он его лично на замок запер. На это Тефт ответил, что неплохо разбирается в замках. «Так вот, Лимонад, — сказал Тефт, — во-первых, отдай транзисторы. После этого притворяйся нашим вожатым, сколько влезет. На самом деле тебе вожатым не бывать. Если, конечно, не хочешь, чтобы я выложил начальнику, что ты за фрукт, как ты на нас пагубно влияешь и как твое присутствие угрожает нашей нравственности. А еще что у тебя в чемоданчике?» Тут Тефт улыбнулся своей кривой улыбкой. «Так что теперь, киска, твое дело отвались. Можешь в домике остаться, мы, ребята, не злые, живи себе, но домик этот наш... И жить мы будем на собственный лад. А ежели тебе не нравится, запихни себе этот домик в анальное отверстие».